Развитие материи на основе времени. Скорость течения времени определяется той материей, которой оно принадлежит. Для каждого пространства оно подразделяется на одно общее и бесчисленное количество частных. Галактика, к примеру, имеет одно время, которое является общим для всего того, что в ней находится. И в то же время каждая звездная система сохраняет свое время. Каждая планета в системе – свое частное время. И так далее внутрь. Каждая молекула, атом, элементарная частица – свое. Каждое частное при этом должно подчиняться и согласовываться с общим. То есть общее время влияет абсолютно на все, что составляет данное пространство. Чем грубее материя, тем меньше срок ее существования. А чем она тоньше, а значит выше по развитию, тем дольше срок ее жизни, тем бесконечнее время. Это важное различие одного и другого. Но такая зависимость запланирована. Чем выше организация тонкой материи, тем меньше в ней присутствует компонентов времени. В самой тонкой и высокоорганизованной оно отсутствует вообще. Такая материя практически вечна. Время – категория общекосмическая. Оно обладает такой характеристикой или свойством, как объем. А объем есть категория и свойство пространства. По этой причине их объединяют в общую категорию пространства-времени. Чем больший объем имеет пространство, тем медленнее в нем течет время, относительно какой-то точки отсчета. Время Вселенной больше в миллионы раз, чем время галактики, а Солнечной системы меньше, чем галактики, и так далее до бесконечности. Однако все это относительно. Если, например, человек сумеет каким-то образом уменьшиться в миллион раз и попасть на атом, время последнего для индивида будет протекать так же, как оно течет для современного человека сейчас, но относительно его новых объемов. А относительно старых объемов уменьшенный человек будет жить, дышать и двигаться в миллион раз быстрее, чем сейчас. По этой причине нет особой стыковки между цивилизациями макро- и микромира. Их разделяет время, как непреодолимая преграда между мирами. Какие же характеристики делают время разным в разных мирах? Первое – это объем времени. И второе – есть понятие плотности времени. Это содержание энергии в единице объема. Возьмем, к примеру, воздушный шарик. Если он не надут, его поверхность сжата в малом объеме. Но стоит его наполнить воздухом, он растягивается, и плотность его оболочки уменьшается до тех пор, пока не наступит критическая точка, и он не лопнет. Бывает и в жизни достижение предельных состояний во времени. Это высшие тоже рассчитывают. Но при допущении ошибки происходит взрыв и гибель планеты или звезды. Это явление астрономы, наблюдающие за звездным небом, часто принимают за вспышку сверхновой звезды. На самом деле могло случиться, что время этой звезды превысило критическую величину плотности, и оно не смогло удержать энергию материи. Энергия вырвалась из объема в виде взрыва и улетела в космос. Из этого следует вывод. Время связывает энергию в материю и является для нее своеобразным корсетом. При снятии его время улетучивается, а энергия высвобождается и в виде взрыва уходит в пространство, где быстро поглощается другими космическими системами. Но это касается только физического типа времени нашей Вселенной. Физическое время составляет частицы, заключенные в защитную оболочку того объекта, с которым оно воссоединено. Частицы времени построены таким образом, что, не обладая степенью свободы, они с максимальной точностью выполняют ту программу, которую им задают. Фактически это роботы для управления материей. Они делают то, что задано, и ничего больше. Но физическая материя относится к низкому уровню, поэтому по закону соответствия ею управляют низкие по уровню развития частицы времени. В иерархии частиц времени, частиц исполнителей, они занимают нижние уровни. Частицы времени являются исполнителями, а матрица является управляющей структурой. Но управление частицами физической материи производится матрицей через тонкие оболочки и программу, составляемую высшими. Время развития и программа как направление процесса задаются каждой частице при формировании объема пространства. Внешнее поле, границы пространства сразу определяются общей программой развития данного пространства. Но частицам времени задается своя контролирующая программа, на основе которой они регулируют все процессы. То есть частицы времени существуют по собственной программе, но управляются они уже на основе программы того объекта, с которым воссоединены. Они начинают разворачивать сгусток первоначальной материи в пространстве на основе собственной программы. То есть они включают индивидуальные программы всех первоначальных частиц, образующих материю, и тем самым заставляют их вступать во взаимодействие друг с другом, множиться и пространственно расширяться. Программа материи уже задает, до какого количества должны множиться частицы, сколько их должно стать. А если они определены количественно, то, следовательно, определены и пространственно своими границами, потому что каждая частица в момент рождения занимает некоторый объем, то есть выстраивается определенным образом пространственно. Или, выражаясь по-другому, каждая частица строит свой пространственный объем, чтобы существовать в нем. Частицы времени регулируют процесс взаимодействия всех прочих физических частиц, а следовательно регулируют и габариты пространственного объема. После создания требуемого по величине мирового объема, согласно программе, включаются другие процессы, которые начинают строить внутреннее пространство согласно заданной цели. Время меняет стадии развития, и начальная стадия переходит в последующие, меняя внутреннюю структуру данного мирового объема и его качественное состояние. Все процессы включаются согласно программе в свое время и оканчиваются в нужное время, и ни одна частица не будет действовать вне программы. Любой процесс на основе программы и времени становится целенаправлен, достигая положенного ему результата. Однако процессы бывают разными. Одни строят, другие разрушают, а по результирующей они приводят мировой объем к нужному построению. Однако существует пространство и миры, в которых развитие происходит без участия частиц времени. Но и там происходит эволюция материи, и для этого существуют свои методики. Когда развитие мира идет без участия времени, то самим частицам материи данного мира задается строгая программа действий без свободы выбора. Они имеют линейные, жесткие программы, дающие абсолютный процент точности выполнения поставленной задачи. И хотя они выполняют все жестко по программе, как роботы, от последних их отличает высокая сознательность. Не надо это приравнивать к сознанию человека, а следует понятие «сознательность» понимать в более широком смысле. Это частицы очень высокой организации, очень высокого уровня развития, по сравнению, допустим, с теми, которые контролируются временем. Без времени строятся материи очень высокого порядка или уровня развития тонких частиц. Но это является частным вариантом развития. Частиц физической материи такого высокого уровня не бывает. Им потребуется очень долго совершенствоваться, прежде чем стать самоорганизованными. К последним относятся частицы другой материи. Как, например, человек с высокой сознательностью способен работать без надзора и контроля начальника, так и частицы высокого порядка тонкой материи способны раскрывать процесс, действуя без контроля частиц времени, а в силу своего высокого энергетического потенциала и построенным ранее свойствам. Подобное же у людей соответствует понятию высокой сознательности. Они сами разворачивают заданную им программу в сторону эволюции и сами сворачивают ее, когда это надо. Таким образом, без времени могут развиваться отдельные очень высокие миры, где каждый способен сам контролировать свое поведение, любое свое действие. Это же относится и к миру частиц, строящих другие тонкие пространства. Таким образом, без времени способна развиваться материя только очень высокого порядка. Развитие ее идет на основе мощного энергопотенциала и высокой организованности самой материи, то есть ее самоорганизации. Материи с высокой самоорганизацией время, как управляющий и ведущий фактор, не требуется.